только думали мы о разном. Друзья боялись за мое здоровье. Я же был поражен могуществом человека, гением народа кичуа, мастерством древних строителей, технические секреты которых все еще не до конца открыты и поняты нами, жителями 20 века. Таково суждение нашего современника. Индейцы Тауантинсуйо не только строили, но и выращивали свои чудеса. Бесспорным чудом нового света, а ныне и всей нашей планеты, являются две главные сельскохозяйственные культуры инков — кукуруза, сара на кичуа, и картофель, папа. Инки не были их первооткрывателями, хотя, возможно, и внесли некоторое усовершенствование в их селекцию, но они повсеместно распространили обе культуры, научились сами и обучили других индейцев методам их консервации и длительного хранения. Скорее всего, и здесь не обошлось без насилия и жестокостей, однако конечный результат этого нововведения оказался необычайно эффективным и полезным. Именно он позволил сынам Солнца проявлять социальную предусмотрительность, о которой говорил Мариотеги. Если для хранения кукурузы не требовалось какой-то особой выдумки, достаточно было построить сухие и прохладные помещения, чтобы обеспечить ее сохранность, то для длительного многолетнего хранения картофеля следовало изобрести специальный способ консервации, отличавшийся высокой надежностью и одновременно простотой. И действительно, такой способ был изобретен. Вначале картофель клали на специальную солому. Так он лежал много ночей на холоде. Его выращивали в районах высокогорья. После того, как он промерзал, клубни покрывали соломой и осторожно и мягко давили, чтобы отжать лишнюю жидкость. Затем сушили на солнце. Приготовленный таким образом картофель, индейцы называли его чунь-у, сохранялся долгое время. Известна еще одна важная деталь, характеризующая инков как рачительных хозяев. Все запасы продовольствия хранились в пирвах, своеобразных мешках, сделанных из глины и сухой соломы. Пирвы были разных размеров, на 30, на 50 и даже на 100 и на 200 фанег. Испанская фанега равнялась 55,5 литра сыпучих тел. В пирвах имелись окошечки на разной высоте, которые позволяли контролировать состояние и количество уложенных туда продуктов. Такой контроль был особенно необходим для самых крупных пирв, вмещавших примерно 11 тысяч литров. То, что инки, а точнее еще их предшественники, сумели среди невероятного разнообразия растительного мира выделить кукурузу, перец и еще многие другие полезные для человека растения, не является чем-то необычным, ибо все человечество на одном из самых ранних этапов своего развития занималось собирательством дикорастущих плодов, от которых и произошли современные сельскохозяйственные культуры. Однако подавляющее большинство этих культур не прятало от людей свои съедобные плоды. Даже корнеплоды, скрывавшие свое главное богатство в земле, нет-нет, да и выставляли его наружу, видимо, не очень рассчитывая то ли на зоркость человеческого глаза, то ли на догадливость людей. Но съедобные клубни картофеля, как известно, скрыты в земле.